Эрл Стэнли Гарднер. Дело воющей собаки. Глава первая. «Проходите, мистер Картрайт». Делла Стрит открыла дверь. «Мистер Мейсон ждет вас». Высокий широкоплечий мужчина кивнул и прошел в кабинет. «Вы Перри Мейсон?» — спросил он. «Адвокат?» «Да», — ответил Мейсон. «Садитесь, пожалуйста». Мужчина упал в кресло, достал сигареты, сунул одну в рот и протянул пачку Мейсону. Задумчиво поглядев на дрожащую руку посетителя, тот отрицательно покачал головой. «Благодарю вас, я предпочитаю другую марку». Мужчина торопливо сунул сигареты в карман, зажег спичку и, оперевшись локтем о ручку кресла, прикурил. «Моя секретарша сообщила мне, — неторопливо заметил Мейсон, — что вы хотели бы поговорить со мной о собаке и завещании». «О собаке и завещании», — эхом откликнулся мужчина. «Хорошо, сначала займемся завещанием, так как в собаках я мало что смыслю». Мейсон пододвинул к себе блокнот и взял авторучку. «Ваше имя?» «Артур Картрайт». «Возраст?» «32 года». «Место жительства?» «4893 Милпас Драйв». «Женаты или холосты?» «Разве это имеет значение?» «Да», — ответил Мейсон, взглянув на клиента. «Для завещания это несущественно», — упорствовал тот. «Тем не менее». «Но я же сказал, что это не имеет отношения к моему завещанию». «Как зовут вашу жену?» «Паула Картрайт». «Она живет с вами?» «Нет». «Тогда где?» «Мне это неизвестно». Мейсон оторвался от блокнота. «Хорошо», — сказал он после непродолжительного молчания. «Прежде чем мы вернемся к подробностям вашей семейной жизни, давайте поговорим о том, что вы собираетесь делать с вашей собственностью. У вас есть дети?» «Нет». «Кому вы хотите оставить вашу собственность?» «Сначала скажите мне, сохраняет ли завещание силу вне зависимости от того, как умер человек, написавший его?» Перри Мейсон молча кивнул. «Допустим, — продолжал Картрайт, — человек умирает на виселице или электрическом стуле по приговору суда за совершенное убийство. Что произойдет с его завещанием?» «Для юридической силы завещания безразлично, как умер написавший его человек», — ответил Мейсон. «Сколько свидетелей должны заверить завещание?» «Двое при одних обстоятельствах и ни одного при других». «Что вы имеете в виду?» «Если завещание напечатано на машинке и подписано вами, то подпись заверяется двумя свидетелями. Если завещание целиком написано от руки, включая дату и подпись, и не содержит ни одного печатного слова, то по законам этого штата свидетели не требуются. Такое завещание имеет юридическую силу и обязательно к исполнению».